14. Женя. Подрываюсь с кровати, иду в душ, тщательно моюсь, бреюсь. В голове сотни сценариев, что, как, каким тоном буду разговаривать с кореглазой. Ни одного годного. Она, может, вообще со мной разговаривать не захочет. Или она за это утро успела решить проблему. Вроде как это недолго делается. Нет проблемы и нет проблемы. Забыть и держаться подальше делов-то. Получится забыть? Так, Азанов, ты уже определись, важно тебе, чтобы проблема была или нет? Я не знаю. Я раньше не залетал. Сушу волосы полотенцем, укладываю их расческой. Перед открытым шкафом зависаю. Впервые взгляд надолго задерживается на рубашках. Их тут 7 штук. Все выглажены и на плечиках. После выпускного в универе ни разу не надевал, а сейчас рука сама потянулась к нежно-голубой. Приятная ткань. Натянулась на плечах, облепила торс. Интересные ощущения. Наклонив голову на бок, смотрю на себя в зеркало, неторопливо застегивая пуговицы. А неплохо на самом деле. Солидно даже как-то. Жених, блин, усмехаюсь. Кручусь перед зеркалом. Красава. Определенно, рубашки мне идут. В дверь стучат. «Сынок, можно к тебе?» «Мама». «Заходи». «Ух ты!» — восхищенно замирает. «Женечка, какой ты красивый! Давно бы так!» Без штанов, кашусь на голые ноги, но польщен материнской оценкой. «В штанах будет лучше, а рубашка и этот цвет тебе очень идут. Отец будет доволен?» «Да я не для отца». Я тебе тональный крем принесла. Давай синяк замажу, скоро гости приедут. Черт, я совсем забыла о гостях. А можно как-то без меня обойтись? Мне нужно уехать. У меня важное дело. Очень важное дело. Только я не знаю, что и как скажу ей вообще. Вчера наговорили. Особенно она. Ну, короче, действовать буду по обстоятельствам. Никаких без меня. Строго. Садится на край кровати, жестом указывает, чтобы сел рядом. И отдался в нежные материнские руки. Для отца это важно, и для тебя тоже. Я заинтригован. Отец какой-то странный был сегодня за обедом. Ты случайно не знаешь, что с ним, мам? Вытягиваюсь на кровать поверх покрывала, кладу голову ей на колени лицом вверх. Скоро все узнаешь сам. Даже бровью не повела. Но я уверен, знает. Просто говорить не хочет. Секреты какие-то. Недомолвки, недосказанности, загадки. Сговорились. Только вот о чем речь? Между тем мать выдавила горошину тонального крема мне на скулу. Начала размазывать аккуратно, невесомо касаясь кожи. Руки у нее нежные, мягкие, теплые. Что за тайны и намеки? Хоть скажи, кто придет. Я с ними не знакома. Так, значит, не один человек. Компаньоны? Поджимает губы, давая понять, что рот на замке. «Делегация? Фамилии хоть скажи, имена, место работы!» Продолжаю допрос. «Не шевелись». Понимая, что мать не расколется, лежу молча, предоставив свои украшения ее умелым рукам. «Ма, может, мне жениться? С Вадькой и Сашкой за компашку. У них двойная свадьба, можно тройную сделать». «Давно пора жениться. Мы с отцом внуков хотим. Да и тебе наследники не помешают, а то все из койки в койку прыгаешь». «Так, и внук, возможно, уже сделан. Или внучка?» «Не вижу себя в роли отца. Хоть убей, и муж из меня будет так себе. Я за свободу». «Не, как ни крути, брак не моя тема». «Не представляю, как жить с одной женщиной изо дня в день». «Вы с отцом столько лет вместе не надоели друг другу?» «Что ты такое говоришь?» Мать сводит брови к переносице. «Влюбишься по-настоящему. На других женщин смотреть перестанешь». «Увы», — вздыхаю. «Есть только одна женщина на свете, которую я люблю. Но она уже замужем». «Все-таки связался замужней, да?» С осуждением. «Да я тебя имею в виду. Такой, как ты, больше нету. А на другую я не согласен. Быть мне холостым до конца моих дней». Трагично вздыхаю. «Балабол», — смеется польщенная. Сразу лет на 10 помолодела. Встретишь еще свою суженую, влюбишься. Думаю, очень скоро. Бормочет себе под нос и тут же хлопает меня по здоровой щеке. Припухлость осталась. А в целом, если не приглядываться, не видно. Спасибо, ма. Золотой ты мой человек. Приподнявшись, целую ее в щеку. Штаны надень, подлиза. Шлепает меня по прессу. И спускайся уже. За окном слышен шум, въезжающей во двор машины. Приехали. Мать торопится встречать. Подхожу к открытому окну. Не видно ничего из-за крыши веранды. Голоса только слышу, мужские и женские. Надеваю джинсы, легкие кроссы, заправляю рубашку. Осмотрев себя критично в зеркале, закатываю рукава до локтей, расстегиваю две верхних пуговицы. Так-то лучше. Спускаюсь. А вот и мой сын, Евгений. Завидя меня, отец одобрительно улыбается, а не корчит недовольное лицо, что я не в костюме, в отличие от него. Очень рад знакомству. Жмет мою руку крепкий мужик с цепким орлиным взглядом. В дорогом строгом костюме, на немного полноватом теле, с осанкой царя, бизнесмен. Швец Матвей Игнатьевич. Взаимно, Евгений. Делаю максимально вежливое лицо. Швец, швец. Это не тот ли владелец заводов, газет, пароходов, фамилию которого я как-то слышал в офисе? Моя жена Ирина Андреевна. Швец представляет женщину, близкую ему по возрасту, с темными каштановыми, явно крашенными волосами и ярким макияжем, который не скрывает возраст, а наоборот подчеркивает и даже прибавляет лет. Киваю ей. А это наша дочь Иланочка. Из-за его спины выныривает девица в красном, расшитом золотом платье китайского фасона. Оно длиной до колен и обтягивает стройную фигуру, как вторая кожа. «Привет!» — тянет. Улыбка сползает с конопатого лица. «Узнала. Та самая рыжая, в постели которой я сегодня проснулся».